5. Гина. Уже была глубокая осень, и днем лужи стали покрываться тонкой корочкой льда. Серое небо, что давило сверху, буквально расплющивало и без того плоскую долину. А ведь когда-то тут был лес, а сейчас... Ветер снес плодородную почву, оставив рыжие, словно гнойные пятна, глину. Огромное шоссе, для чего оно такое широкое, если по нему уже почти никто не ездит? Но его сделали добротно, вот уже век без ремонта, и почти нет трещин. «Умели же строить?» — думал Освин, присматриваясь, как в его сторону стали сворачивать 6 длинных контейнеровозов, еще 8 сопровождающих машин. Они были похожи на простые автобусы и джипы, но старик-то понимал, что это настоящие боевые броневики. Неспешно из маленькой машины вышла женщина в комбинезоне ярко-оранжевого цвета. Обычно такой цвет используют рабочие, чтобы их хорошо было видно. Дамочка в оранжевом, словно мишень, светилась в этом сыром воздухе. Еще несколько женщин в таких же нелепых комбинезонах разошлись в разные стороны. «Охрана», — подумал Освин и осторожно вышел из-за стойки. «Нам надо 16 номеров по 2 кровати». Четко высказала свое требование та, что зашла первой в его конторку. Освин выкупил этот отель между Вальми и Верденом, что не так уж и далеко от Реймса. Раньше тут было оживленно, но после падения кордона на Клермон-ан-Аргон все движение сместилось на трассу А4, и теперь он только выживал. Отель небольшой, добротный, 2 этажа, 30 номеров, есть даже пару люксов. Но кому сейчас до изысков? Женщина была не вооружена, но это не означало, что все так просто. Он встречал подобный гордый взгляд, приподнятый подбородок, мягкие губы, что могли шептать ласковые слова. «У вас есть номера?» — переспросила женщина. «Да, да, есть. Я сейчас подготовлю. Дрога!» Старик нажал кнопку на телефоне и кого-то позвал. Динамик практически тут же зашипел, но старик распознал в этом шуме голос молодого человека, улыбнулся. «Малыш, беги сюда, ты мне нужен. Сейчас все будет готово. Вас сколько? Приготовить ужин?» Женщина не ответила, взяла бланки и быстро начала заполнять. Прибежал юноша, взял у старика ключи, с любопытством посмотрел на гостей. «Нечего глазеть. Включи отопление, охрану я уже снял». Юноша тут же испарился. В конторку вошли еще несколько женщин, все в тех же ярко-оранжевых комбинезонах. Среди прибывших не было мужчин, и это не было странно, поскольку колонна пришла из Штутгарта. А там, как ему было известно, была колония Гина. Странные создания, человек и в то же время нет. «Все? Или еще что-то?» — спросила женщина и протянула стопку заполненных бланков. «Этого достаточно. Вы на ночь или...» «До утра. Ужин на 48 человек, если можно, в 7». Она посмотрела на дисплей, сверилась со своими данными. «Завтрак в 6:30». Женщина приложила карточку к кассовому аппарату. Почти бесшумно выскользнула лента, подтверждающая расчет за проживание. «Давно это было». «Что?» — спросила она и вопросительно посмотрела на старика. «Я у вас был». «Были?» Взяла кучу ключей, что достал Освин, и передала их другой женщине. Та с каким-то подозрением посмотрела на управляющего. «Да, был, но это было уже давно, лет 40 назад. Я жил в Штайненброн». «И как же вы тут оказались?» «Мне то чтобы интересовалась им, просто ждала, когда зайдут водители и пойдут отдыхать». «Я был Булагом». На этих словах женщина резко повернулась и пристально посмотрела ему в глаза. «Сбежали?» «Не буду скрывать. Да, сбежал». Он давно отработал свой контракт, как и многие из его племени, людей, остался у них. Гина умели держать слово, ему ничто не угрожало, он был свободен. Научился управлять дронами, что собирали яблоки с больших плантаций. Но имел глупость влюбиться, а ведь знал, что нельзя. Кейт, голубоглазая девушка с длинными косами, чуть вздернутый носик и розовые щечки. Любовь столь разных видов, но они были нужны друг другу. Это симбиоз, без которого Гина не выживут. Сбежали, думали, за ними будет погоня, но нет, можно сказать, их просто отпустили. Гина умеют ценить дружбу и прекрасно понимают, что такое любовь, хотя относились к этому как к пережитку прошлого, как к чему-то утопическому. Но не отрицали привязанность, поэтому даже у них, хотя это и не приветствовалось, были семьи с мужчинами. Старик чуть закашлял, хотя и не болел. Наверное, просто вспомнил свою молодость. Зашипел динамик в телефоне. Освин нажал на кнопку и отключил связь. «Минут через 30 будет тепло. Потерпите, мы не топим, приходится экономить. Вы уж извините». «Ничего страшного. Кто она?» Женщина имела в виду, с кем он убежал. «Кейт». «Она здесь?» «Нет, после родов вернулась обратно. Вы же знаете, как тут относятся к вам». Ивон прекрасно знал, о чем он говорил, поэтому их сопровождал целый отряд спецназа. Много веков назад ученым удалось запустить скрытые команды в ДНК человека. Это был период проб и ошибок, гениальных изобретений и мутаций. Гина — люди, и в то же время уже нет. Женщины, которые мало чем отличались от остальных, но... «Бабушка, бабушка!» Иван с самого детства обожала свою бабушку Амали. «Что?» Она вечно ковырялась в старой рухляде, стараясь заставить работать то патефон, то ламповый приемник. «Я вот составляла генеалогическое древо нашей семьи. И знаешь что?» «Что?» Не поднимая головы, спросила женщина. «Я обратила внимание. По дедушке в его роду были брат и сестра, а у тебя только две сестры. А у твоей мамы, моей прабабушки, тоже две сестры. И у прабабушки тоже только сестра и ни одного мальчика. А вот с мужской стороны есть мужчины. У нас только девчонки. Почему так?» Женщина выпрямилась, вытерла руки о замызганное полотенце, подошла и присела рядом с девочкой. Ее уже немолодые пальцы взяли большой листок бумаги, где были аккуратно написаны все имена и приклеены фотографии. «Представляешь, я дошла до восьмого колена, но у нас девчонки». «Да, это так, милая, так». «Так?» «Да, так. Ты же знаешь, что мы Гина». «Конечно же знаю, ну и что?» Не была этому удивлена, просто девочка хотела разобраться, почему так. «Наша ветвь существует чуть больше 15 колен. Этот же вопрос я задала своей маме, твоей прабабушке. И знаешь, что ответила?» «Что?» «Мы — будущее человечества». «Как так?» «Помнишь, летом ездили в Хейлброн, и ты все удивлялась, почему так много домов и так мало людей?» «Ага. Люди неизлечимо болеют». «Что?» Вот тут точно удивилась, поскольку не видела на улицах чахоточных или тех, кто передвигался на колясках. Их болезнь скрыта, незаметна. Раньше люди плодились, за несколько десятков веков их численность увеличилась на 6500%. Но потом настиг предел. Есть много гипотез, почему так произошло, но численность людей стала резко сокращаться. И что бы они ни делали, ничего не помогало. Именно тогда и появился наш род Гина. Наши женщины могут рожать, у них нет патологий, дети рождаются здоровыми, но только девочки. Но как же так, а как же папа? Папа не Гина, он человек, и твой дедушка тоже человек, и прадедушка человек. Все мужчины только люди, а мы — Гина. Не понимаю. Тогда Ивон и правда ничего не понимала, в чем разница между людьми и Гина. Старик достал фотографию и показал ее женщине в оранжевом комбинезоне. «Она красивая. Изменилась, но все так же красивая. Ты ее любил?» «Да». «Почему же не вернулся?» «Хотел, но после бойни в Мец и военных действий в Бон дороги в вашу сторону были перекрыты. Военные никого не пускали, будто опасались, что наше безумие проникнет к вам. Поэтому отлавливали всех, кто так или иначе пытался сбежать из нашего сумасшедшего мира». «Да». Она вспомнила те времена, когда прекратились поставки мужчин булак со стороны Франции и Швейцарии. «А теперь?» «А кому я теперь нужен? Мой контракт давно истек, я уже ни на что не гожусь. Возьмите друга, он способный, молод, здоров и точно так же, как и я, многое может». «Кто он вам?» «Племянник, смышленый малый. Возьмите». Колоний Гина на Земле несколько, есть в Канаде, России, в Южной Корее и даже в Австралии. Но все они зависимы от людей, от мужчин. Они это понимают и поэтому нашли свой симбиоз с человеком. Гина давно бьются над проблемой, чтобы исправить в геноме однополое рождение. Поэтому у них самые передовые лаборатории, и именно это позволило найти симбиоз с людьми. Гина поставляет людям лекарства, а те в обмен подбирают им здоровых мужчин, цель которых только одна – оплодотворять женщин Гина. Гиногенез – частный случай партеногенеза, особая форма полового размножения, при которой после проникновения спермия в яйцеклетку их ядра не сливаются и в последующем развитии участвуют только ядро яйцеклетки. Роль сперматозоида ограничивается активацией осемененного яйца к развитию. При этом нет объединения наследственного материала родителей посредством слияния ядер их половых клеток. «Мам, а если я влюблюсь?» — спрашивала Иван, стараясь разобраться в этом, как ей казалось, странном слове. «Не стоит». Сразу последовал ответ. «Но почему? Ведь в книжках так и написано». «Да, это так, но мужчины эгоистичны». «Не поняла?» Сделала удивленный вид девочка. «На моей памяти были случаи, когда несколько женщин из Гина сбегали с одним самцом-человеком. Первое время все было замечательно, но после мужчина начинал понимать важность своей роли, что без него женщины не смогут родить детей. И тогда его эго поднималось до небес. Он становился королем в своем маленьком женском царстве. Но это ни к чему хорошему не приводило, и обычно его убивали». «Как? А любовь? Милая малышка, думаю, когда-то и была любовь, назначение этого слова уже давно изменилось, и мне трудно даже объяснить, что это такое. А если он мне понравится?» «Мужчин мало, они ценны как никогда. Пока у них контракт, они живут в закрытой зоне. Ты придешь к нему только тогда, когда будешь к этому готова. А пока... забудь про эту глупость». Старик убрал изрядно помятую, но так бережно хранимую им фотографию. На парковке перед гостиницей контейнеровозы с трудом развернулись и встали в ряд. «Возьмите друга, он вам пригодится». «Уверен?» «Да, хотите, позову его». Женщина молча кивнула и вышла на улицу. Освин нажал кнопку на телефоне, треск в динамике. «Дрога, малыш, подойди ко мне». Юноша появился быстро, поправил рубашку, шмыгнул носом и покосился в сторону коридора, куда ушли женщины. «Малыш, помнишь, я тебе рассказывал свою историю?» «Да, дядя». «Это колонна Гина». «Как?» «Не перебивай. Я попросил их взять тебя с собой». «Но...» На лице юноши не то засияла улыбка, не то гримаса удивления. В это время вошла Иван. «Это ты, значит?» «Ну да, вроде как так». «Хорошо, вот, возьми». Она протянула ему маленькую матовую колбочку. «Сходи к себе в комнату и принеси мне свое семя». Не совсем понимая, что она имела в виду. «Друга, не строй себе идиоты! Бегом, не заставляй ждать!» — прикрикнул старик. «Ага». Он тут же, чуть не спотыкаясь, умчался. Иван открыла кейс, включила портативный анализатор, загорелся синий монитор, по которому тут же побежали столбики цифр. Уже через пару минут вернулся юноша и немного застенчиво протянул колбочку. «Шустро», — только и сказала женщина. Поставила колбочку в нишу анализатора и стала ждать. Через секунду на экране загорелись первые зеленые цифры. Она улыбнулась, скосилась на молодого человека, закрыла колбочку крышкой и, закрыв кейс, сказала: «Отлично». «Я же говорил, что он вам подойдет», — вставил свое слово старик. «Мы возьмем тебя. А ты сам хочешь?» «Да!» — чуть ли не крикнул юноша. «Неси свой чип личности». «Он у меня тут!» Юноша порылся в нагрудном кармане и достал тонкую пластинку, похожую на простую визитку. Женщина взяла его, приложила к терминалу и вбила данные по анализу. Через секунду поступил ответ, подтверждающий, что контракт заключен сроком на 10 лет. «С этой секунды ты наш». Юноша растерянно посмотрел на своего дядю, спрашивая тем самым, что ему делать. «За меня не беспокойся, народу мало, я справлюсь». Он постарался сделать ему напутствие, но юноша не очень его слушал, вертел головой, думая, что дальше. Через минуту в контору вошли две женщины, все в тех же ярко-оранжевых комбинезонах, и, не говоря ни слова, подошли к юноше. «До утра ты будешь под охраной, а после мы уезжаем. Ступай, отдохни». «А как же кухня? Я обещал». «Хорошо, тебе помогут. Идите». Юноша в сопровождении охраны ушел помогать повару. «Спасибо за ценный экземпляр. Тебе причитается вознаграждение». «О нет, что вы, я ведь не ради этого. Просто хотел, чтобы у мальчика было будущее. Что его тут ждет?» «Не переживай, старик, мы о нем позаботимся. Зря вы сбежали». На этих словах она развернулась и вышла из конторки. Как долго будет продолжаться этот хрупкий симбиоз человека и Гина? Век или два, а что потом? Ни люди, ни сами Гина не могут ответить, но пока они нужны друг другу просто для выживания. И старик это понимал, как никто другой, ведь Дрога — единственный ребенок, что остался в живых из его рода. Через пару веков от человечества, может, ничего не останется. Но время еще есть. За окном пошел мелкий снег. «Значит, пришли холоды», — подумал Освин, и, спрятав подальше фотографию любимой, пошел проверить работу бойлерной.